Глава 23. Артем, а что это? А это? Колесо обозрения, это Емеля, это бумеранг. Неужели хочешь покататься? Артем с интересом посмотрел на девушку в большой белой шляпке, закрывающей плечи от яркого солнца. Лена же с восхищенным взглядом осматривала все вокруг. Ей все было невероятно интересно, ведь все вокруг было такое необычное, она никогда подобного не видела. «Хочу», — честно призналась Лена. Спорить было бесполезно, она читала мысли парня, и он раскусил ее, как орешек. «Только после того, как доставлю мясо, можем прокатиться». Я и сам ни разу не был на аттракционах. В голове парня непроизвольно пронеслись мысли о его детстве, подпортив настроение Лены. Слишком уж она близко к сердцу это воспринимала. «Ну и чего ты расстроилась?» Артем покачал головой, заметив, как изменилось лицо девушки. «Кстати, а тебя не смущают мысли остальных? Смотри, как пялится на тебя». «Я, кажется, нашла лазейку. Я концентрируюсь лишь на ваших мыслях», — тихо ответила она и недовольно надула губы. «Ну, хоть теперь не грустишь», — расхохотался он. Ему почему-то стало нравиться дразнить Лену, представляя в уме самые разные картинки, но редко когда пошлые. Сейчас он представил сцену, где Лена готовила мясо в духовке. Она тогда поторопилась и, открыв дверцу духовки, едва не опалила себе лицо горячим воздухом. Потом запаниковала и чуть не превратила кухню в руины. Впрочем, произошло это вчера. Артем повел девушку дальше, и вскоре они вышли к озеру. Но знакомить Лену с Ашотом он не собирался, поэтому оставил ее в небольшой беседке озера с видом на 1000, может даже больше, людей на пляже и в воде. «Артемка, друг мой дорогой, увеличь поставки, будь человеком, мне нужно мясо, больше мяса», — заявил наглый якут. «Ты хоть сможешь его продать?» Артем усмехнулся, смотря на бедных двух шаурменов, работающих на износ, а очередь была немаленькая. «Обижаешь, вечером я пригоню второй ларек, объединю два в один и буду продавать вдвое больше шаурмы». Ашот сценично приподнял ладони и сделал мечтательное лицо. Впрочем, он не играл, просто был странным малым, по мнению Артема, конечно же. «Тебе не хватает злодейского смеха», — ухмыльнулся парень и подумал, что можно сделать. «Я поговорю с товарищем, но не уверен, что он сможет. Время сейчас опасное». «Ну, Артем, будь человеком, попробуй, молю тебя». Ашот подбежал к Артему и, положив руки ему на плечи, посмотрел в глаза, словно он кот из Шрека. «Посмотрим. А вот если бы ты нашел прохладное помещение, куда можно складировать мясо?» «Найду. Все найду!» – оживился якут. «Только учти». Артем сделал серьезную рожицу и понизил громкость голоса. «Ты сам понимаешь, что мясо мы тебе продаем нелегально. Поэтому никаких камер, слежки и всего прочего. Иначе забудешь про мясо навсегда». «Ой, да я дурак, что ли? Это же Колымск. Тут каждый второй уходит от налогов как может». Тихо ответил он и скривил улыбку. То, что Ашот и сам уходит от налогов, было очевидно. «И, кстати, ты про монстров говорил». «Я не верил, но вчера, короче, тут какая-то тварь из земли вылезла. Говорят, здоровенная. На северо-востоке парка целая войнушка была, но наши завалили ее. Только раненых было. Скорые в ряд стояли, чтобы всех увезти. Они в самом городе появляются, поэтому поосторожней будь». «Уже». Он похлопал по своему боку и, приглядевшись, Артем заметил под одеждой очертания пистолета.